Глава 5. В преддверии кровавого испытания. Утром после совещания я решил выбирать путь, полностью игнорируя маршрут следования, предоставленный младшим лейтенантом Такиловым, иногда удаляясь от запланированного маршрута почти на целый километр, ориентируясь в большей степени на максимально чистые участки с прицелом использования луков на дальние дистанции. И когда уже под вечер из ближайшего к нам лесного массива вырвалась волна тварей, я был крайне доволен своей дальновидностью, потому как ожидал чего-то подобного именно сегодня. Огромная стая нурглов уже несколько часов преследовала нас на приличном расстоянии, двигаясь в плотных лесных зарослях, в тот момент не решаясь атаковать. И, судя по вполне спокойным лицам моих бойцов, они не сумели обнаружить за столь длительный промежуток времени настолько крупное скопление нурглов. И, что самое приятное, данное место для сражения выбрал именно я, потому как более удобного места лесным тварям сегодня найти уже не получилось бы. «Леур», «Барьер», громко скомандовал я, «отряд луки», «стрельба по готовности». Пелена защитного купола тут же пошла рябью, окружая нас. Мои солдаты споро вооружились своими луками. Все напряженно смотрели, как первые нурглы срывались на бег из-под прикрытия густого леса прямо в нашу сторону. «Вы хотите улучшить умение владения луком?» Поток чужого сознания начал буквально затапливать меня изнутри, за короткие мгновения втискивая в мою голову опыт и знания десятилетий кропотливой работы над мастерством. Первые стрелы начали срываться с тетивы, и вот теперь моих характеристик явно не хватало, чтобы полностью реализовать полученное мастерство. Такого я никогда не слышал, даже за свою долгую службу в армии герцога, но ощущение было очень четким. Сила, ловкость и восприятие должны достичь 10 единиц, и только тогда весь потенциал мастера может быть раскрыт. Но и без этого стрелы летели настолько точно, что порой возникало чувство, будто они изменяют направление уже в полете и добирают недостающее расстояние. Мои выстрелы легко попадали бегущему нурглу в глаз на расстоянии 50 метров. Тут скорее плотный лес, окружавший нас, откуда они выскакивали, не позволял реализовать дистанцию более 150 метров. А чувства говорили мне, что это совсем не предел расстояния для моей филигранной стрельбы. Не отсиживаясь под барьером, я начал двигаться дугой, обходя по кругу набегающую на нас волну нурглов. Краем сознания отмечал, как мои воины отправляют один залп за другим с какой-то мрачной, обреченной решимостью. И думалось мне, что в любой другой ситуации они были бы правы. Такое количество нурглов для всего одного отряда солдат – это однозначно смертельный приговор. И по правде говоря, так оно и было бы. Среднему нурглу, чтобы преодолеть открытое пространство, длиною в 150 метров нужно было потратить около 25 секунд. За это время я теперь с легкостью успевал выпустить порядка 30 стрел. Если учесть, что каждая из них нашла свою цель, становится понятно, почему нас не разорвали в первую же минуту. Конечно, такой результат – это также немалая заслуга самих нурглов, полностью пренебрегающих хоть сколько-нибудь крепкой броней. Продолжая перемещаться, в какой-то момент я атаковал тварей уже в спину. Немного смущала скорость, с которой заканчивались боеприпасы, ведь даже мой огромный запас стрел в 500 штук уменьшился уже почти наполовину. Думается, мне трусливым новобранцам вскоре предстоит много работы, вырезая их из тел лесных тварей. Стрелы с текущим уровнем навыка владения луком летели с невообразимо огромными скоростями и силой. Каждый мой выстрел ранил, обездвиживал, калечил или мгновенно убивал проклятого нургла. Их яростная атака, начавшаяся с насмешливого улюлюканья и веселого повизгивания, теперь просто буквально захлебнулась в крови. Все свободное пространство было сплошь завалено телами, а вой боли стоял просто оглушительный. Кто-то еще пытался спастись, поняв, что прорваться просто не получается. В какой-то момент из леса выскочил вожак нурглов с небольшой группой поддержки из 30 более развитых нурглов первого плюс ранга. Он рванул по краю полосы деревьев, мне навстречу, опасаясь массовых залпов моих косоруких новобранцев. Похоже, он еще не до конца понял, чьи стрелы остановили большую часть его стаи. Инстинкты говорили ему атаковать одинокую и беззащитную цель превосходящим числом. Вожак нурглов, буквально переполненный яростью, неистово сокращал дистанцию. 200 шагов по пересеченной местности он точно смог бы преодолеть за 20 секунд, намного быстрее, чем его младшие сородичи. Стрелы пролетали мимо него, что приводило вожака в еще большее боевое безумие и уверенность в своих силах. Он и не думал посмотреть себе за спину, а ведь там половина самых резвых тварей, бросавшихся за ним след в след, уже лежали на земле. А когда между нами осталось всего 50 метров, вожак нурглов получил первую стрелу в колено. Он сбивается с шага, но уже следующая стрела попадает вслед за первой в то же колено и опрокидывает вожака на землю. Теперь как минимум пару ударов сердца ему понадобится, чтобы только подняться. Я бегло окидываю взглядом поле боя и с трудом верю своим собственным глазам. Мои солдаты отчаянно и большей частью бестолково бьют копьями, но все же добивают добравшихся до магического барьера нурглов, благо их было не больше пары десятков. А вот остальная картина была абсолютно сюрреалистичной. Никто и никогда даже не заикался, что улучшив навык владения луком до максимума, можно будет выпускать стрелы с такой скоростью и точностью. Десяток подобных воинов мог бы крошить врагов тысячами, но затем я вспомнил, какой у меня сейчас действительно уровень, и энтузиазм сразу пропал. Еще успеваю подумать, что будь у каждого из лесных жителей щит, то результат, скорее всего, не оказался бы столь впечатляющим, а наверняка был бы плачевным, но уже лично для меня. Пока я осматривал общую диспозицию, вожак нурглов ранг 2 плюс 4 уровня уже подскочил и было рванул ко мне, но две стрелы, застрявшие в правом колене, не дали ему этого сделать с былой прытью. Рев боли незамедлительно оглушил округу, но спасаться бегством было уже практически некому. Самые трусливые и, судя по всему, везучие нурглы прямо сейчас мелькали своими спинами далеко в лесной чаще. И вот, наконец, предводитель тварей обернулся. Мне даже показалось, что на его морде было некое подобие детского непонимания и удивления. Вожак нурглов внезапно для него самого остался в абсолютном одиночестве. Кроме этого крупного нургла и моего отделения, на ногах никого не осталось. Я натянул тетиву, хорошо прицелившись. Тварь, видя это, прикрыла голову лапой, пытаясь таким образом защитить хотя бы глаза, и, хромая, бросилась ко мне. 5 стрел, и рука повисла словно плеть, следом еще 2 в шею. Достав тесак, 2 встречными ударами добиваю абразину. Получено 38 эргов. И, наконец-то, опускаю свой тяжелый тесак. Голова перестает шуметь, навык теперь полностью усвоен. Ведь лучшие практики, чем реальный настоящий бой, нельзя даже придумать. И это не просто слова какого-то старика, это правда, которую следует помнить. Ваше умение владения луком первого ранга повышено до мастера владения луком 2 ранга. Благодать обратила на вас свой взор. Проверка параметров. Не обнаружен внутренний источник энергии. Внесены коррективы в подбор подходящей специализации. Вам выбрана школа «Бесконечное отчаяние глубин Тхала». Вами изучен стиль школы «Бесконечное отчаяние глубин Тхала». Процесс поглощения памяти из недр благодати в этот раз отличался. Существа, создавшие этот стиль, были паукообразные, но при этом с антропоморфными телами. Кто бы мог подумать, что благодать так внимательно отреагирует на изменения моего тела? Хотя, возможно, это банальное совпадение и не стоит придавать ему особого значения. Да и отличия обращения с луком у этих существ были связаны в большей степени с древними ритуалами, вознесением жертв и благодарностей богам их предков и, конечно, философия дальнего боя, полностью неприемлющая сражений на ближних дистанциях. Не скажу, что это не пригодится в моей жизни, но отсутствие насыщенных воспоминаний тела и мышц несколько разочаровывало, а пришедшая история возникновения этой школы точно дала понять, насколько давно пропали последние ее представители в нашей радуге миров. Будь иначе, то это вполне могло открыть для меня некоторые перспективы. А так знание всех ритуалов теряло всякий смысл, ведь никто не откликнется на мой зов. Так что, по большому счету, произошедшее меня крайне разочаровало. Но примерял с выбором благодати и вызывал воодушевление только один аспект, а именно – бесплатное умение второго ранга. Вы получили умение «Невесомый колчан Тхала», второй ранг. Описание. У вас за спиной появляется область измененного пространства объемом в 1/8 кубического метра. Вес помещенных предметов уменьшается в 10 раз и распределяется по всему телу равномерно. Чем сильнее наполнено пространство, тем больше жизненной энергии оно потребляет. Очень интересное умение, но плата вызывает некоторые опасения, а главное, очень сочетается с названием школы. Тут же в памяти возникает принцип работы этого измененного пространства. Подсаженная астральная сущность питается моей жизненной силой, взамен предоставляет некое подобие пространственного мешка. Очень похоже, что все умения в этой школе так или иначе завязаны на боль и страдания, и ведь никто не спросил моего согласия. И зачем мне это нужно, размышлял я, продвигаясь к своему отделению и с ненавистью добивая истекающих кровью нурглов. Получено 11 эргов. Какой-нибудь молодой и неопытный солдат мог бы сказать, что нужно было повышать уровни навыка, допустим, владения мечом. Но не стоит обольщаться, рассчитывая, что великая и всезнающая благодать именно там придержала для меня что-то умопомрачительно убойное. А с учетом отсутствия в моем арсенале внутреннего источника энергии, надеяться на нечто подобное совершенно точно не приходится. Все эти размышления в реальности заняли не больше минуты, и, подозреваю, мои солдаты даже не заметили моей задержки возле трупа вожака нурглов. Получено 16 эргов. Добивать всех я не стал. Это выглядело бы слишком подозрительно с точки зрения моих магов, или лучше сказать, доносчиков. Знать, что все лежащие были только ранены, они, конечно, не могли. Поэтому жадный сбор эргов с каждого трупа мог вызвать у них подозрения, ведь они тоже умели неплохо считать. Получено 19 эргов. Двигаясь и немного петляя, я непроизвольно выбирал самых высокоуровневых, ну и тех, что лежали по пути к ним. Все же жадность была самой опасной чертой моего характера. Получено 5 эргов. Получено 14 эргов. В итоге, пока медленно шагая, я добрел до своего отряда, добил еще 10. «Барьер опустить!» – болезненно прошипел я. «Магом по одному лечению на меня, остальным сбор эргов и только затем вырезать кристаллы маны». Не дожидаясь исполнения приказа, нарочито прихрамывая, побрел по полю трупов, что устилали неплотным ковром все пространство до леса. Кровь окрасила недавно еще зеленую траву в раздражающий бордовый оттенок, а несколько десятков смертельно раненых нурглов наполняли воздух не только вонью своих вскрытых тел, но и стонами, а иногда и скулежом. И судя по тому, как тошнило несколько моих новобранцев, не только мне было неприятно подобное зрелище. Ну, конечно, мое и молодых воинов отношение к происходящему кардинально различалось. У новобранцев просто сработали заложенные природой инстинкты, а лично мне подобное зрелище просто до бездны осточертело за десятки лет службы. Иногда вообще казалось, что мои руки всегда погружены в чью-то кровь, словно я ей питаюсь, подобно древним вампирам. И даже обостренное чувство жадности не меняло ситуацию в лучшую сторону. Но, скорее всего, все это лишь старческое брюзжание и, наверное, накопившаяся усталость после непростого сражения. Так или иначе, мои 9 единиц в характеристике интеллект позволяли сосчитать примерное число нападавших довольно точно. Здесь оказалось порядка 250 тел, живых и мертвых. Конечно, даже те, кого я ранил не смертельно, в большинстве своем уже погибли от потери крови, и собрать с них драгоценную энергию, возможно, не получится. Но количество эргов все равно будет очень внушительным. Одной из причин, приведших к этому, являлась столь запоздавшая команда вожака Нурглов к отступлению. Наверное, он просто не мог вообразить столь стремительного поражения. Но и удивляться не стоит, все же вожак Нурглов не обученный стратег и не тот гигант запредельного уровня из моего сна, который, судя по всему, прекрасно знал наши тактики и даже перечень возможных навыков у солдат и боевых магов. Дважды по моему телу прошла прохлада заклинания лечения, но я по-прежнему продолжал создавать видимость тяжелого ранения, а показательно хромать на одну ногу уже начало входить у меня в привычку. Мои солдаты двигались осторожно и не спеша начали проверять каждое тело. Страх не позволял им броситься, сломя голову, добивать нурглов. Они с максимальной дистанции пугливо протыкали копьями лежащие на земле тела, одновременно с этим нервно подглядывая в сторону леса и постоянно ожидая новой атаки. Новобранцы еще до конца не пришли в себя и не осознали, насколько крупная была эта волна тварей. Даже от сотни отбиться было бы очень сложно, и никакой огненный шар не помог бы против рассредоточенной толпы лесных монстров. Получено 11 эргов. Двигался я точно к тем телам, которых поразил лично. Таких обычно торчала только одна стрела. Шел немного хромая и старался держать дистанцию от моих воинов. Получено 16 эргов. Вы получили 22 уровень. Дополнительно вам доступно одно свободное очко характеристик. Внимание! Предел подмены навыком «Малая иллюзия» параметра «Уровень» достигнут. При следующем увеличении отображаемый уровень автоматически будет изменен до значения в 13 единиц. Я сбился с шага, совершенно не ожидая прочитать подобные сообщения. Видимо, перехвалил свою память, потому как, несмотря на высокий показатель интеллекта, такая мелочь, как диапазон отображаемого уровня, равная 10 единицам, буквально вылетела у меня из головы. Когда заполучил этот невероятный навык, даже в самых лучших раскладах, я никак не предполагал поднять уровни так быстро. Наверное, именно по этой причине не обдумал такое стечение обстоятельств. А ведь 200 эргов можно было потратить на улучшение того же навыка «Малая иллюзия». Кто мог ожидать, что нашествие нурглов – это действительно свершившийся факт, а не домыслы пьяных фермеров? Потому как я рассчитывал, что ближайшая возможность сэкономить немного эргов представится только на следующей миссии в другом мире, а она может произойти не раньше следующего года в связи со скорым наступлением периода холодов. Обычно все эти разведки и поиски приносят 100 эргов на все отделение целиком, а сегодня можно будет собрать под 1000 эргов, и это только на мой отряд. Думаю, многие новобранцы поднимут уровень. Но, конечно, не стоит забывать, что при всей внешней легкости нашей победы это удалось исключительно благодаря беспечности нурглов. Не стоило им атаковать лучников на открытом участке. Произойди все в густом лесу, и даже мне не удалось бы выжить в такой плотной толпе тварей. Получено 14 эргов. Кто-то из новобранцев громко кричал, радуясь новому уровню. Нервное напряжение боя начало потихоньку спадать. Я тем временем обдумывал судьбу свободного очка характеристик и в конце концов решил придержать его, как говорится, до лучших времен. Сейчас действительно мне было неясно, смогу ли вообще официально заработать на новый уровень. На это может понадобиться не один год. И, возможно, все-таки придется поднимать параметр живучести как раз-таки за счет этого очка характеристик. Получено 5 эргов. Поглядывая за магами, которые остались охранять Мареш и Улер, обратил внимание, что они интенсивно шепчутся друг с другом, а Талер Саятов изредка обличающе тычет в мою сторону пальцем. Это было бы сложно заметить, но глаза тьмы имели значительно больший угол обзора, что и позволяло видеть эту пантомиму. Жаль, но даже 8 единиц в характеристике восприятия не хватало для того, чтобы внятно разобрать, о чем они разговаривают. Получено 8 эргов. В отличие от рядовых солдат моего отделения, во время боя полностью поглощенных стрельбой из лука, а под конец вообще неистово орудующих копьями, маги могли наблюдать за сражением словно в театре. Самостоятельно принимать решения их принципиально не учили. Потому что маг должен быть сосредоточен на поддержании барьера, и в этот момент он не может быстро двигаться, но это никак не мешает им следить за происходящим вокруг со своих позиций. Но если ты не можешь быть подвижным, то и обозревать хоть сражение объективно не выйдет. Так и появилось разделение на разные специализации. Богатые аристократы сразу поняли, что под магической защитой быть куда как безопаснее для своей очень важной, но при этом бренной тушки. Поэтому еще с древних времен предопределили для своих потомков стезю магов, а сражение лицом к лицу с противником оставили менее ценным членом человеческого общества. Получено 14 эргов. Так вот, мои волшебники, по всей видимости, слишком уж внимательно наблюдали за моей меткой стрельбой. И либо сейчас младшему лейтенанту Такилову, либо по возвращению в родную крепость Новый Сибирск, они собираются доложить о столь вопиющем нарушении закона. И, глядя на их злорадные, предвкушающие улыбочки, очень сомневаюсь, что это не так. И то, что слишком хорошая стрельба их старого рыцаря спасла жизнь и им в том числе, по всей видимости, лично для них ничего не значит. Но это было вполне ожидаемо, получить такую благодарность от достопочтимых аристократов. Получено 11 эргов. Хорошо зная их обоих, мне нужно быть готовым к проверке. Ведь награда за любого человека, пойманного на краже эргов, довольно велика, и, судя по довольным мордам моих магов, они, скорее всего, уже предвкушают, куда будут тратить столь крупные премии. Получено 5 эргов. Опасаться недалекого младшего лейтенанта мне определенно не стоит. У него просто не может быть продвинутого заклинания идентификации. Получено 16 эргов. А вот в нашей крепости у генерала Тараса Кровавого наверняка есть аналог идентификации, и, возможно, он даже третьего ранга. Конечно, с такой мелочью он точно не будет разбираться лично. Для этого есть специально обученные офицеры. Получено 2 эрга. О, даже первый уровень попался. Рубанул его тесаком просто на автомате, даже не приглядываясь. А этот хитрый мелкий Нургл, оказывается, только притворялся мертвым. Он непроизвольно отвлек меня от неприятных мыслей, но ненадолго. Есть в армии нашего герцога и офицеры, никогда не покидающие защищенных стен крепостей. Обычно это дети очень влиятельных и знатных высших людей. Один из таких офицеров – это начальник стражей. Звучит солидно, но на самом деле они больше занимаются караульно-постовой службой и уже многие годы выполняют больше декоративную и парадную функцию. Получено 14 эргов. Броня на стражах была вся в позолоте и очень помпезно выглядела. Правда, сражаться в такой абсолютно невозможно. Но, как ни странно, для каких-нибудь торговцев или министров, далеких от настоящих битв, эти напыщенные, парадно наряженные солдаты представлялись могучей силой нашего генерала. Получено 11 эргов. Так вот, поговаривают, что именно этот офицер рассматривает такие скользкие дела среди подчиненных армии герцога в нашей области Новый Сибирск. Но это, опять же, мои домыслы. Может, сразу отведут в главный городской храм нашего императора Георга Великого, и там старший жрец с легкостью выведет меня на чистую воду. Правда, существовал еще один нюанс. Чтобы там себе не воображали мои маги, но никто не станет беспокоить высокопоставленного генерала или тем более старшего жреца ради столь незначительной фигуры, как я. Потому как на самом деле всего лишь рыцари не были по-настоящему значимыми личностями в нашем обществе. Не зря же среди нас не было ни одного аристократа. Ко всему прочему, никто из рыцарей не имел собственных деревень или даже небольших ферм. В лучшем случае они обладали небольшой лавкой или трактиром, да и то, даже подобных счастливчиков в нашем городе все давно знали в лицо. К тому же, только у нашего генерала Тараса Кровавого было в подчинении более 300 рыцарей. И вся суть заключалась в том, что как бы мы ни пытались украсть эрги, все наши потуги были слишком мизерны на фоне того, сколько может присвоить один единственный полковник. Именно по этой причине никто не проверял рядовых бойцов или же младших офицеров редким умением чувства лжи, обходясь банальной идентификацией. И все эти правила сложились уже многие столетия назад. Да и откровенно говоря, если верить информации из каталога, умения чувства лжи и им подобные на втором ранге имели довольно много ограничений, и существа с высокими показателями характеристик восприятия и интеллекта вполне могли обойти подобную проверку. Поэтому нашими старшими офицерами поголовно применялся навык идентификации, который не имеет подобных ограничений и вполне справлялся с выявлением нарушителей закона уже на протяжении тысяч лет. Но как бы я ни старался успокоить свои нервы, все равно предчувствие говорило, что мне обязательно стоит озаботиться собственной безопасностью, ведь совсем не факт, что я все верно предположил. И у проверяющего меня офицера не окажется какого-нибудь редкого умения идентификации или его аналога. Но сейчас думать о таком не хотелось. Выхода я пока не видел из этой ситуации. Конечно, всегда оставался вариант убить магов. Но на продолжительности моей жизни это скажется также негативно. Медленно хромая и подволакивая правую ногу, я продолжал рубить тесаком еще теплые тела нурглов. Поле было устлано этими тварями, словно нескончаемым ковром, и только на границах леса кровавые лужи сходили на убыль. На данный момент мы не обошли и половины. Под эти мрачные мысли я продолжал рубить головы и тела, рубить одного за другим. Тем временем мои бесстрашные солдаты с намного большей осторожностью проверяли тушки нурглов на предмет получения эргов. Получено 5 эргов, получено 14 эргов. Поняв, что уже углубляюсь в лес, только в этот момент осознал и, наконец, вышел из какой-то заторможенной прострации. Посмотрел на свои руки, затем опустил взгляд на ноги. Весь экзокостюм был покрыт кровью вперемешку с грязью. Поднял забрало шлема, вдохнул полной грудью холодный вечерний воздух, окинул взглядом копошащихся солдат моего отделения и осознал простую вещь. А ведь сегодня нас хотели убить. И не дикие неразумные нурглы, а чересчур хитро сделанный младший лейтенант Такилов. Расположение моего отделения совершенно точно было не случайным. И маршрут был проложен сквозь наиболее густые лесные чащи именно этим старшим офицером. А что он может придумать дальше, когда выяснится, что мы все-таки выжили? На этом фоне хищные улыбки моих недалеких магов казались особенно наивными. Пока они строят хитрый план за моей спиной, кто-то уже списал всех нас в расход. Ведь тому же младшему лейтенанту Такилову за потерю целого отделения могут и штраф не назначить, ведь мы являлись лишь усилением. На этой обнадеживающей мысли я осмотрел еще раз тела нурглов на этом поле смерти и, не найдя непроверенных участков, решил, что можно наконец-то и отдохнуть. Погруженный в свои мысли, я и не заметил, насколько устал. Найдя подходящее место для отдыха, точнее, просто хотя бы не залитые кровью нурглов, я сел, облокотившись спиной о дерево. Нужно было поесть, но кусок в горло не лез. И мысли вновь вернулись к особенности аппетит нургла. Конечно, уже не раз я думал его изучить, но все же в итоге находил эту идею неверной. Немного переведя дыхание, решил пока проверить в пространственной сумке свитки умений, которые сегодня собрал. Естественно, опять куча пустышек, но чего-то другого и не стоило ожидать. В качестве проверки положил одну из них в невесомый колчан. Свиток исчез, а я стал ощущать его у себя за спиной вполне отчетливо. Получается, можно доподлинно знать, что будет находиться в моем измененном пространстве. Это удобно, никогда не ошибешься и не окажешься без стрел или чего-то подобного в самый неподходящий момент. Задумавшись, не заметил, как мои бойцы закончили сбор эргов и начали потрошить трупы в поисках кристаллов маны. Это вновь натолкнуло меня на мысли положить несколько камней в измененное пространство невесомого колчана. Десяток кристаллов незаметно исчез у меня за спиной, но каких-то резких изменений замечено не было. Так и продолжив отдыхать, демонстративно устало облокотившись о дерево, я наблюдал за работой моих солдат. «Господин Корвин, мы закончили», – бодро доложил мне Чекир, подбежав ближе спустя почти целый час. Медленно поднявшись, я начал хромать в сторону моих магов. Те уже давно сидели и буквально изнемогали от безделья, в отличие от Мареша с Улером. Вот они были точно рады моему приказу остаться на защите волшебников. Для них уже давно не было секретом, что это особый вид поощрения от их командира. Им не пришлось почти полтора часа последовательно и нудно потрошить вонючие тела мертвых нурглов в поисках мелких магических камней. И это ожидание, судя по довольным лицам, было для них совсем не в тягость. «Леор и Талер», — скомандовал я, и маги подскочили на ноги. «Заклинание лечения по одному разу на меня». Приказ хоть и выполнили сразу, но их лица так и излучали злорадство. Конечно, они знали, что серьезную рану это слабое волшебство не сможет вылечить, особенно если не применять его несколько раз кряду. Поэтому они каждый раз радовались, что их усилия мне не помогали. Единственное, мне показалось, что Мареш догадался о моей актерской игре. Глаза его немного странно сверкнули, но лицо по-прежнему сохраняло бесстрастное выражение. А может, мне просто привиделось, но это не важно. Главное, если удастся продолжить якобы по необходимости накладывать на себя лечение подобным образом, то, возможно, через пару месяцев моя характеристика живучести самостоятельно достигнет 5 единиц. Но загадывать не стоит, как говорится, плохая примета. Глава 5.1. Временный лагерь глубоко в исконных территориях нурглов. Сегодня вечером мой отряд прибыл последним во временный лагерь нашей сборной роты, где нам поведали довольно печальные известия. Оказалось, что на западном направлении в полном составе было потеряно крайнее отделение. К нему банально не успели прийти на помощь. Их словно волной захлестнули нурглы. Когда же младший лейтенант Такилов наконец-то собрал ударный отряд из 3 отделений, то по прибытии спасать было уже некого. Как итог, в скверном настроении сейчас находились не только рядовые солдаты, но и некоторые младшие офицеры. По их нервным разговорам стало понятно, что настоящие неприятности нас ждут еще впереди, потому как, судя по карте, нам предстояло еще изрядно углубиться вглубь территории нурглов. А вот настроение твари Такилова, когда я и мое отделение сдавали эрги и трофеи, было не очень печальным. Я бы даже сказал, младший лейтенант был скорее раздосадован и чем-то неприятно удивлен. Лично для меня не были большим секретом причина и источник его негативных эмоций. Тут даже говорить не о чем. Расул Такилов внимательно осматривал каждого из моих бойцов, когда те сдавали эрги, но вот заглянуть мне в глаза ему почему-то не хватило храбрости. Прежде чем сдать эрги в накопитель, я специально поднял забрало шлема. Мне было приятно смотреть на этого трусливого молодого офицера. Примерно рассчитав необходимое количество энергии и благодати, выходило, что сдать нужно всего 71 эрг. И по итогу у меня получилось сэкономить 100 эргов. «Рыцарь Корвин, поздравляю с победой», – как всегда тихо произнес младший лейтенант Такилов. «Твои воины хорошо проявили себя». «Спасибо, господин Такилов, нурглов было совсем немного. Абсолютно нет причин, чтобы гордиться такой незначительной победой», – раздраженно прошипел я. «Твои солдаты говорят о 3-4 сотнях», – уже громче произнес Расул. «Новобранцам от страха всегда кажется, что врагов были бессмертные орды, — клокочущим голосом рассмеялся я. — Хорошо, если лесных тварей набралось под сотню. Будь иначе, разве разговаривали бы мы сейчас? Закончил же я разговор совершенно холодным тоном и развернулся, намереваясь уходить. — Да, ты прав, рыцарь, скорее всего, так бы и было, — недовольно произнес он уже мне в спину. На этом наш неприятный разговор закончился. Да и о чем еще нам было говорить, когда лично для меня все стало абсолютно ясно? Единственное, что мне было по-настоящему интересно, кто именно заплатил этому жадному, беспринципному Нурглу, который зовет себя младшим лейтенантом, абсолютно незаслуженно, на мой взгляд, за устранение старого рыцаря. Ночное бурление ярких эмоций молодых воинов прошло мимо меня. Солдаты делились своими переживаниями и страхами по поводу дальнейшего продвижения, поедая горячую кашу возле костров. Меня же больше беспокоила мысль, как можно будет ликвидировать младшего лейтенанта и всех его бойцов, но так, чтобы это выглядело естественно, а главное, не вызвало подозрений уже среди моих солдат и магов. И на ум, как назло, ничего стоящего не приходило. Оставалось только ждать и надеяться, что подходящий момент все же подвернется. Наутро я не ощутил никакого дискомфорта от лежащих всю ночь в невесомом колчане предметов, ни увеличившегося чувства голода, ни какого-либо еще другого недомогания, ничего. А вот младший лейтенант на совещании вызывал у меня весь спектр негативных чувств и эмоций. Он необычайно нудно втолковывал всем свое видение дальнейшего продвижения по территории Нурглов. Но, судя по лицам младших офицеров, они были заранее проинформированы, и их данный монолог абсолютно вообще не волновал. И все это наводило меня на очень нехорошие мысли. На пятый день продвижения наш единственный гениальный старший офицер снова задумал оригинальную стратегию. Он признал, что двигаться малыми разрозненными группами дальше будет опасно. Поэтому свои четыре оставшихся отделения он объединит в одно крупное формирование, а мое подразделение, показавшее себя с наилучшей стороны во вчерашнем сражении, будет двигаться на расстоянии 2 километров и заманит крупную стаю нурглов на основной боевой кулак. Конечно, взгляды рыцарей рассмотреть не удалось, как и глаза младшего лейтенанта. Они не поднимали их от пола, делая вид, что внимательно слушают этот откровенный бред. Каждый очень усердно вглядывался в свои документы, но свои напряженные руки они все же держали на оружии, видимо, ожидая атаки прямо здесь, в палатке старшего офицера. Дождавшись окончания инструкции, я холодным, бесстрастным тоном произнес: «Господин младший лейтенант, все будет исполнено». Офицеры вздрогнули, напряглись, но, поняв, что я выхожу из палатки, облегченно выдохнули. И этот их вздох говорил об очень многом. Как ни странно, но за весь световой день мы не встретили крупных стай нурглов. Конечно, отдельные особи появлялись в поле нашего зрения, но и только. Может, этому способствовало малое количество лесных массивов, а может, после вчерашнего разгрома они решили сгруппироваться и собрать еще больше сил, а вот крупная стая волков была в этих краях очень необычным явлением. Хищники чаще всего делят территории и без крайней необходимости не заходят на чужую. Но более чем 5 десятков волков говорили скорее о том, что разведка Нового Сибирска очень плохо выполняет свою работу. И сейчас мы доподлинно не знаем, что происходит в этих лесах у предгорья на границе нашей области. Твари мелькнули раз, затем через полчаса снова. Нападать им большого резона не было. Нас не настолько меньше, чтобы даже дикие животные не понимали всю бесперспективность подобной атаки. Но родившаяся еще в первое их появление мысль не давала мне покоя уже целый час. У волков очень развитые инстинкты, и они прекрасно чувствуют опасность. Но такой крупной стаи они должны рискнуть и наброситься, пусть даже на сильного, но одинокого воина. Уже вечером, поняв, что сегодня атаковать мой отряд они точно не будут, я вывел отделение на максимально подходящую для обороны позицию. такую, чтобы зеленые новобранцы точно смогли продержаться до моего возвращения и не погибнуть бездарно. А вот появление роты Такилова я не опасался, так как это отродье бездны двигалось по параллельному курсу и никаким образом не могло с нами встретиться, потому как он даже не предполагал, что мой отряд сможет вывести на его подразделение стаю нурглов. Да это и в принципе невозможно было осуществить, так как лесные твари движутся чуть быстрее обычного человека. «Мареш за главного. Дожидаться меня вплоть до завтрашнего утра», – прошипел я приказ, разворачиваясь. Сам тем временем похромал в сторону леса. Почти час. Мне пришлось изображать старого и раненого солдата, прежде чем свора волков решилась попытать свое счастье. Они долго мелькали среди густого кустарника, стараясь незаметно взять меня в кольцо. У них, в отличие от нурглов, было принято атаковать немного по-другому. Взяв жертву в окружение, вожак стаи, а это был сильнейший из них, обычно первым наносил свой удар. Огромный волк не отсиживался за спинами более слабых сородичей. В холке он был ниже меня всего на полметра. Серая шерсть местами уже серебризлась сединой. Взгляд там не лучился азартом или желанием крови. Нет. В нем читалось всего лишь опасение, но не страх. Можно даже было сказать, что там виднелся здоровый прагматизм. Волки не бросились в стремительный рывок. Вместо этого они медленно сжимали вокруг меня кольцо. И когда между нами оставалось чуть больше 50 метров, вожак 23 уровня буквально взревел, и ему вторила вся стая. Акустический удар вышел у них на славу. Меня качнуло, и пришлось припасть на одно колено, обхватывая голову обеими руками. Но старый вожак явно догадался, что я им подыгрываю. Похоже, из меня вышел никудышный лицедей. Он громко рыкнул, и вся свора начала медленно пятиться назад, не спуская с меня глаз. Определенно, такой проницательности могут позавидовать мои молодые маги. Как вожак смог понять, что его акустическая атака мне не навредила, останется загадкой. Наверное, опыт охоты за его долгую жизнь позволил ему по меньшим деталям распознать фальшь в моих движениях. Конечно, я знал о такой особенности их охоты, но полностью закрытый шлем экзокостюма в значительной мере снижал эффект от подобного рода атак. Как только волки начали отступать, из моей правой руки вырвалось 3 ядовитых иглы. Я не стал жадничать и стрелял только в вожака. Он дернулся в попытке увернуться, но смог лишь немного изменить места попаданий. Одна в бок и 2 в бедро, громкий рык, и вся стая срывается в отчаянном рывке, пытаясь спастись. И делает это очень умело. Я успеваю выпустить из лука всего 5 стрел, лишь 2 из которых летят в голову их стаи. Еще миг и стрелять дальше нет никакого смысла, серые силуэты уже мелькают далеко среди стволов деревьев. Невероятная самоотдача. Он приказал бросить его, чтобы стая продолжила существовать. На фоне трусливых людей, готовых убить, продать, да сделать все что угодно, лишь бы остаться в живых, поведение этих диких животных, возможно, и выглядит не совсем рационально, но все же в храбрости им не отказать. Ну или бесстрашие перед смертью, а может именно этот старый волк был таким. Вполне возможно, другой вожак послал бы всю свою свору на убой в попытке спастись самому. Но отравленные иглы и 2 стрелы в район позвоночника не дали даже шанса крупному волку затеряться среди деревьев. Получено 46 эргов, а вот 3 подранка еще не потеряли воли к жизни и не оставляли попыток скрыться от меня. Один, волоча непослушные задние лапы, оставлял сильный кровавый след. Рывок в его сторону, и тесак обрывает его жизнь. Получено 14 эргов. За следующим пришлось уже серьезно погоняться. Особенно сложно было не выпустить из поля зрения обоих оставшихся, чтобы потом целый час не идти по кровавому следу. Этот волк прыгал на 3 ногах, из 4-й обильно текла кровь, и он буквально на глазах терял силы. Но желание спастись было сильнее здравого смысла. Ему бы остановиться и броситься в последнюю атаку, Но это в любом случае уже ничего не изменит. Получено 8 эргов. А вот последний подранок, по всей видимости, был тем еще везунчиком. Рана на его теле была не смертельной, да и кровь из нее сочилась не слишком сильно. Я бежал за ним 10 минут и даже пару раз хотел бросить это неблагодарное занятие. Ведь уровень волка был всего 3-м, но вспоминал, что раньше не за каждый год мог получить даже такое жалование из-за нередких штрафов, и с новыми силами устремлялся вслед за подранком. Догнать и рубануть его тесаком так и не вышло. Когда лес стал немного реже, я смог выпустить еще пару стрел и уже спокойным шагом подойти к абсолютно мертвому волку. От злости рубанул тесаком, разваливая его череп на 2 части. Но эрги поглотить так и не удалось. Этот счастливчик поймал последнюю стрелу прямо в затылок. Такого разочарования я давно не испытывал. Бежать на пределе сил, даже больше скажу, за пределом. И эта тварь решила подгадить мне напоследок. Взбешенный до глубины души, так и шел к своему отделению. А я еще бегу и думаю, 6 эргов, это же сколько на них можно купить для моего дома. Там же и на породистого ездового коня с лихвой хватит, которого я так давно хотел купить. А тут такое, да чтоб его. Так и шел, прихрамывая потихоньку в мыслях костеря проклятого волка.